Но нынче он знал, что фашистская разведка, ихние мерзавцы, организовала целый ряд дел так, что советским органам госбезопасности было почти невозможно разобраться в провокациях, затеянных на той стороне. И жертвами этих провокаций пали сотни, если не тысячи военачальников, среди которых были и выдающиеся полководцы. Даже у союзника Черчилля он прочитал о том, как истреблялись кадры советских военных специалистов. Это так было. Степанов понимал ясно ход событий того времени, разумеется. События эти не одобрял ни в малой степени и ужасался ими, но молчал, как молчали многие. Уже в конце войны выяснил он в случайном разговоре, что и его песенка была спета. Спасла Степанова тогда страна Испания. Покуда он там был, о нем забыли, а когда вернулся, сажать было неудобно, опять отложили. Потом сел и был расстрелян некий красавчик, который оклеветал целую группу военных моряков. Так Степанов и остался живым. Все это было, имело место, как думал Родион Мефодьевич. Но не могло возникнуть вновь после такой войны, как эта, где народ показал себя поистине народом-героем, где совершались чудеса повседневного подвига, где всему человечеству было доказано, что советские люди едины, стойки духом, что именно они, а не кто другой, покончили с фашизмом и подняли знамя победы над Рейхстагом. Так за что же подозревать, держать в каких-то таинственных секретных лагерях людей, повинных только в том, что они не эвакуировались в безопасные дали, а действовали по мере всех своих сил в войне, в которой, как всем известно, существуют не только одни победы, но и поражения, и несчастные сложные обстоятельства, и горькие просчеты. Разумеется, изменники должны быть сурово покараны, но именно они, изменники, они свои честные, чистые люди. Родион Мефодьевич писал, но настоящие письма у него не получались. Тоскливые, пыльные канцелярские обороты, вроде «исходя из всего перечисленного» или «на основании приведенных мною фактов», или еще «и потому я считаю возможным убедительно просить», не выражали ни мысли его, ни чувств, а осторожность, въевшиеся в него в годы сплошных арестов, привела к тому, что он боялся любым резким словом повредить не себе, себе что, о себе он не думал, самое главное, службу у него уже отобрали, он боялся повредить Аглае Петровне, если она жива. А в то, что она жива, он верил, хоть даже себе в этом боялся признаться. Писал он всюду. И не отвечал ему никто. Письма словно проваливались в тартары. И никакие дополнительные меры страховки, вроде такому-то и такому-то лично, заказное, ценное, никакие постыдные слова на конверте типа «жизненно важно», «в четвертый раз», обратный адрес со словами «от героя Советского Союза» — все это ничему не помогало. Ему не отвечали. Впрочем, одно письмо пришло. Он разрезал конверт перочинным ножом, аккуратно, как делал все, и долго не понимал, о чем идет речь. Письмо было от капитана Амираджиби Елизбара Шабанович. Об Аглае Петровне Амираджиби не знал ничего, писал он только о себе и о своей невеселой жизни. Болен, лечат их лучами. Степанов перечитал, держа письмо на расстоянии вытянутой руки. «Икс лучами». «Как это можно лечить лучами?» — сердито удивился Родион Мефодьевич. На людях, на почтамте он стеснялся напяливать очки, даже оставлял их в футлярчике дома, и дома перечитал в третий раз. Все было верно. Амираджиби лечили радиоактивным кобальтом, у него было что-то не то в горле, так, по крайней мере, понял Родион Мефодьевич. И еще понял, что старый Амираджиби желал бы получить совет от своего молодого друга, симпатичного доктора Устименки, с которым мы вместе кушали кашу в одном веселом кардебалете. На конверте он наложил резолюцию «Товарищ Устименко, В.А.»